Джозеф и Фрэнсис Гис. Жизнь в средневековом замке. Пролог. Замок Чепстоу. К северу от современного подвесного моста через Северн, в Монмутшире, близ границы с Уэльсом, возвышается замок Чепстоу. Он стоит на вытянутом и узком холме, господствующем над рекой Уай, широкой и мелкой. Вместе с Северном, подтвержденным действию приливов, она ежедневно превращается из судоходной реки в грязную низменность. С противоположного берега Уая замок выглядит как суровая, почти нетронутая временем каменная крепость огромной длины, около 200 метров, вытянутая с запада на восток. Зубчатые стены усилены несколькими башнями, круглыми и квадратными, которые сложены из разных пород камня. От серого известняка до желтого и темно-красного песчаника. Ясно, что строительство велось в разные эпохи. Входом служат большие ворота в восточной оконечности замка. Через них посетители попадают в просторный, заросший травой внутренний двор площадью около 18 квадратных метров. Южнее ворот тянется стена высотой в 12 метров, заканчивающаяся громадной башней в юго-восточном углу замка, плоской с одной стороны, полукруглой с другой. Сегодня последняя известна как башня Генри Мартина по имени политического узника 17 века, проведшего здесь 20 последних лет своей жизни. С севера напротив башни Мартина, примыкая к стене, глядящей на реку, теснятся постройки 13 века, так называемая «жилая часть». Если приглядеться к ней внимательнее, окажется, что она состоит из двух больших каменных залов с комнатами, погребами, кладовыми и расположенными прямо над рекой отхожими местами. Этот восточный двор известен как Нижний. За ним к западу лежит Средний двор, также окруженный стенами. В него попадают через внутренние ворота с башней. В дальнем конце двора, вытянутого, как и весь замок, с запада на восток и занимающего почти целиком самую узкую часть холма, высится большая башня. Сегодня от нее остались лишь стены без крыши и пола с полуразрушенным верхним этажом. Это древнейшая часть Чепстоу, восходящая к XI веку. До сооружения жилой части она была центром жизни замка. Башня дважды перестраивалась. К первоначальным двум этажам добавился третий. Ее самые ранние элементы легко отличить по кладке и архитектурным деталям. Большие глыбы желтого камня служат основанием для стен, тоже сложенных из желтого камня, но более грубого, причем куски становятся меньше. В стенах проделаны небольшие круглые романские окна и дверные проемы с арочными или горизонтальными перекрытиями. После первой перестройки, во второй четверти XIII века, появились кладка из грубого известняка и третий этаж над западной частью башни. Были расширены сделанные ранее оконные и дверные проемы второго этажа. Они стали стрельчатыми, готическими и были украшены сложной резьбой. Наконец, последние две трети верхнего этажа были возведены в конце XIII века, что заметно по грубо обтесанным квадратным булыжникам и красному песчанику. На северной стороне большой башни имеется проход, галерея, некогда имевшая деревянную крышу. Она зажата между большой башней и стеной, выходящей на реку. Через несуществующие теперь ворота из галереи когда-то попадали в третий самый западный двор, верхний. В конце его стоит прямоугольная башня, прикрывающая западные ворота замка. Этот вход дополнительно защищен внешним укреплением – барбаканом, собственным надвратным помещением, обозначающим западную оконечность замка. Несмотря на исчезновение деревянных крыш, перекрытий, служебных построек и обрушение верхней части некоторых стен и башен, Чепстоу отлично сохранился. По своим размерам, мощи и расположению он является одним из наиболее внушительных средневековых замков Европы, еще более впечатляющим от того, что он не обезображен современной реставрацией. Ансамбль создавался на протяжении трех веков. Владельцами замка были четыре могущественные англо-нормандские семьи. Обветренные камни, уникальные свидетели эпохи, когда жизнь принадлежала смельчакам, была сурова и полна опасностей, когда Чепстоу и другие замки от Скандинавии до Италии переживали свой звездный час. Повсюду в Европе на протяжении раннего средневековья замки играли первостепенную роль. Шла ли речь о военном деле, политике, экономике или культуре? В Англии судьба замков сложилась особенно драматично. Сегодня Англия располагает одной из богатейших коллекций руин средневековых замков. По некоторым источникам их насчитывается не менее 1500. В этой книге мы рассмотрим, как строились замки, какое значение они имели в прошлом, но прежде всего обратимся к жизни, наполнявшей их в золотую эпоху в XIII веке. Чепстоу обладает многими характерными для замков особенностями, связанными с архитектурой и расположением жилых помещений. Кроме того, его хозяева были виднейшими феодалами своего времени. Поэтому он будет находиться в центре нашего повествования. По мере необходимости мы обратимся и к другим замкам, в Англии и на континенте. Рассказ лишь об одном из них, даже таком как Чепстоу, не дает возможности полностью осветить жизнь внутри средневекового замка и в его окрестностях.